До самого конца мы сильно отставали в авиации, радиосвязи, радиолокации и моторостроении. Чисто экономические причины, товарищ Сталин. Вы технократ, товарищ Жуков. Самые больные вопросы остались не освещены вами. Ну что ж, товарищ Жуков, продолжайте заниматься тем, чем занимаетесь. Летом найдем время и посетим ваш флот. Вопросы, которые вы подняли сегодня, будут рассмотрены в ближайшее время. Это не все вопросы, товарищ Сталин. Есть много вопросов по авианосцам. Все имеющиеся нуждаются в переоборудовании. Реактивная авиация уже просится на них. Есть задумки, как это сделать? Так точно. Об этом тоже напишите обоснование. До свидания, товарищ Жуков. До свидания, товарищ Сталин. Утром Жуков поехал к Кузнецову и передал ему содержание разговора со Сталиным. «Мне это вряд ли поможет, Владимир Николаевич. Тем не менее, спасибо. Зайдите к Льву Михайловичу, подключайте его к этим вопросам. На меня уже пришел приказ. Вместо меня будет назначен адмирал Юмашев. Ну, вы знакомы». «И что вам ставят в вину?» «Действия Балтийского и Черноморского флотов, хотя кроме Одессы и Либавы мы не потеряли ни одной базы. Но потери этих флотов признаны недопустимо большими». «Бред какой-то. Вот так вот, не сделав ни одного выстрела, и выигрываются войны». «Вы этого не говорили, Владимир Николаевич?» «Я этого не слышал», — улыбнулся Николай Герасимович. Новость была не из приятных. На место людей, реально победивших сильнейшего противника и действительно много сделавших для этого, приходят ковровые борцы, сидевшие всю войну глубоко в тылу. Галлера он нашелся в том же кабинете, где тот его предупреждал о последствиях письма Сталину. Лев Михайлович, работа с которым не прекращала всю войну, внимательно выслушал Владимира Николаевича, передал ему образцы таких обоснований, просил не торопиться, но качественно исполнить эти документы. «Бумаги будут рассматриваться на ЦК. Малейшая неточность или неправильно расставленные акценты могут сыграть злую шутку. Доставлять лучше лично, поэтому с готовыми бумагами прошу ко мне. Ну, если я здесь буду, естественно». «А вы куда собираетесь?» «А вы считаете, что только на вас подметные письма строчат? Война кончилась, следующая не скоро. А тут какой-то старикан в таком удобном кресле засиделся. Про меня тоже пишут. Дескать, передал союзникам карты Севера и наших вод на Тихом океане». «А как конвои бы ходили? Методом опроса местных жителей? Так нерпы не разговаривает». «Ой, Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, люди, к сожалению, далеко не ангелы. Тебя вон сослали в Питер начальником училища. Другой бы сидел и радовался. Большой начальник, можешь вершить суд и расправу над курсантами. Царь бог, да еще и с тремя звездами. Квартирку бы себе во второй столице выпросил. А ты вернулся на флот, в коммуналку, с удобствами во дворе. И до самого конца войны водил лодки в океан. Человек ты неспокойный. Постоянно носишься с идеями, новинками. Сколько тебя помню, постоянно что-то усовершенствуешь, постоянно с кем-то ссоришься. Друзей, в кавычках, у тебя хоть отбавляй. Я для чего тебе это говорю? Присматривайся к людям, которые крутятся возле тебя. И с хозяйственниками осторожнее и покруче. Флот — большое хозяйство, и деньги там крутятся огромные. Думаю, что в следующий раз будут атаковать с той стороны. Учту, Лев Михайлович. Обжигался уже на этом, когда комдивом был. Головко прикрыл. Теперь тебя прикрывать некому. Один на семи ветрах. Через 4 дня в Ленинграде предъявили комиссии эхокамеры. Возглавлял комиссию тот самый генерал-полковник Мехлис. Он разочарованно смотрел на то, что в ящиках оказались только эхокамеры, а не картины, меха, золото и бриллианты. И вы за этим туда 4 раза ездили? В том числе. Главное, привлек к работе хороших инженеров. Инженер Буро Глюкауф с большим опытом проектирования плазово-шаблонным методом. Это даст возможность быстро собирать конструкцию и экономить большие деньги. Флот — занятие дорогостоящее, товарищ генерал. Жене хоть что-нибудь привез? Сахарницу фарфоровую. Сын нашу со стола уронил. Помогал матери убирать со стола. А у немцев фарфор красивый. Да-да, видел, красивый. Но наш не хуже. Японский и китайский красивее. Во Владивостоке видел, но так и не купил. Некогда было. Ну, передавайте привет супруге, товарищ Жуков. Товарищу Сталину я сегодня же сообщу о результатах проверки. Вскоре Жуков вновь побывал у Сталина, уже с обоснованиями, которые подписал и у Галлера. Не стал обходить на повороте человека, которому многим был обязан. — Так Галлер в курсе событий? — спросил Иосиф Виссарионович. — Он отвечает на флоте за пополнение и вооружение, товарищ Сталин. Мы давно вместе работаем. Он подбирал верфи, где мы можем поставить корабли на переоборудование. Но не раньше, чем будут завершены проектные работы, изготовление и испытание паровых катапульт. Им же запланировано открытие в училище имени Дзержинского факультета ядерной энергетики. Людей наберем уже сейчас, начнем готовить специалистов. Вот это правильно. Кадры решают все. Мы рассмотрели открытое письмо офицеров и адмиралов Тихоокеанского флота. Оно признано несоответствующим действительности. Виновные понесли заслуженное наказание за то, что пытались переложить ответственность на других за аварию. Начальник штаба флота отдан под суд. Мы планировали перевести вас в Москву на должность заместителя министра военно-морского флота по строительству флота и вооружениям. Но вы показали, что товарищ Галлер по-прежнему хорошо работает. Мы рассмотрим поднятые вами вопросы и сообщим вам решение пленума. До свидания, товарищ Жуков. Еще через 2 недели Галлер и Жуков докладывали на заседании Политбюро перспективный план развития военно-морского флота СССР на период 1947-1957 годов. Галлер откровенно волновался перед заседанием, требующиеся суммы были астрономическими. Однако на самом докладе держался уверенно, его ответы и ответы Жукова были аргументированными. Заключительное слово было за Сталиным. Наконец-то через 10 лет, после начала программы строительства Большого флота, программа имеет долгосрочную перспективу удержания как минимум военного паритета с ведущими империалистическими державами, предусматривает постепенное наращивание сил и средств флота на основе новейших достижений советской науки и техники. Это уже не вчерашний день, с оглядкой на прошлую империалистическую войну, а современный, я бы сказал, ядерный флот, основа могущества нашей Родины. Великий флот великого государства, победившего пролетариата. Товарищи Галлер и Жуков, максимально форсируйте работы по созданию ядерных силовых установок. Товарищ Берия, обеспечьте подключение этой программы проекту РДС. Шире привлекайте к этой проблеме немецких и японских специалистов. Товарищ Хруничев, возьмите на личный контроль программу создания реактивных палубных истребителей и бомбардировщиков. Привлеките фирмы Mitsubishi, Kawanishi, Kawasaki и Nakayama для ускорения работ. Что у вас делается для этого?